как обычно, они сверлили друг друга взглядом. Грэнс ждал, что предпримет Ланг, но тот просто стоял, только его крупное тело раскачивалось, словно он еще не решил, стоит ли наносить удар. «Дурак ты, мать твою!» Они стояли так близко, что Грэнсу достаточно было прошептать это, чтобы Ланг услышал. В молчанку играл, как обычно. «Теперь ты сядешь, потому что тебя приговорят. А ведь я знаю, что ты не убивал Ольдуса. Да только тебе хрен поверит. Пока ты думаешь и действуешь как вор, пока в отказ уходишь да играешь в молчанку, спорим, ты получишь на 7-8 лет больше, чем действительно заработал. За здорово живешь!» Эверт Грэнт смахнул охранником, чтобы они вернулись. «Так-то, Ланг». Йохум Ланг по-прежнему не сказал ни слова и даже не проводил Грэнса взглядом, когда тот отошел от него. И только когда охранники уже держали перед ним открытую дверь, и он выходил прочь, только тут Грэнс окликнул его, и тогда он обернулся и плюнул на пол. А комиссар уголовной полиции кричал ему, помнит ли он опознание, которое состоялось несколько дней назад, помнит ли, как издевался над самим Грэнсом и его погибшим другом, как сложил губы бантиком и посылал воздушные поцелуи. Грэнс кричал ему, помнишь? И сам послал пару воздушных поцелуев и, сложив губы бантиком, почмокал ему вслед. Но того уже вывели из гаража и повели прямо к лифтам, ведущим в изолятор. Свен Сунквист припарковался на улице, состоявшей из ряда аккуратных домиков. Посреди проезжей части были установлены самодельные ворота, и ребятишки гоняли шайбу. Они не спешили замечать подъезжающий автомобиль. Сунквисту пришлось подождать, пока 2 9-летних нахала со вздохом соизволили освободить дорогу противному дядьке, раз уж ему приспичило тут ехать. Теперь он знал. Лидия Грояускас сознательно пошла на преступление и на самоубийство. И она хотела, чтобы все узнали причину. Хотела обнародовать свой позор, но Эверт ей помешал. По какому праву? Лена Нордваль сидела у себя в саду. Глаза закрыты, рядом на столике приемник. Раздается музыка одного из коммерческих каналов с нескончаемыми вставками, повторяющими название станции. Он не видел ее с того самого вечера, когда они принесли ей известие о смерти Бенгта. Эверт хотел укрыть от позора детей и жену своего друга. Но взамен он отнял у другого человека право на правду. «Привет». На улице было жарко. Он обливался потом, а она сидела на солнце в черных брюках, джинсовой куртке и свитере с длинными рукавами. Она его не услышала. Он подошел поближе, и она вздрогнула. «Ты меня напугал». «Извини». Она жестом пригласила его присесть. Он взял стул, на который она показала, подвинул его так, чтобы сидеть перед ней, спиной к солнцу. Они посмотрели друг на друга. Он сам позвонил и попросил разрешения ее навестить, ему и начинать разговор. Это было тяжело, ведь они не слишком близко знакомы. Конечно, они встречались, но всегда в обществе Бента и Эверта, дни рождения и все такое. Она одна из тех женщин, в чем присутствии он ощущал себя глупым и некрасивым, смущался и с трудом подбирал слова, хотя секунду назад они вертелись у него на языке. А сам он не знал, в чем тут дело. Конечно, она красива, спору нет. Но с другими красотками он чувствовал себя свободно, а от нее словно исходило что-то такое, от чего он терялся, становился слабым и неуверенным в себе. Есть же такие люди. Извини, если помешал. Да ладно, раз уж пришел. Он осмотрелся вокруг. Вот так же он сидел в этом садике 6 лет назад. Эверту тогда стукнуло 50, а Лена с Бенгтом решили устроить ему праздник. Свен и Анита сидели рядом с именинником, а Йонас, который был тогда еще крошкой, носился по лужайке вместе с детишками Нордваллей.